Глава 10. Фигурка размером с человечка, что обитает среди берез карликов, приближалась. Как-то Катька разглядела ружье. Да, верно, что-то торчит за плечом. Всадник приближался. Судя по одежде и небольшому росту, это тоже был ойрот. Нелли и Катя переглянулись завистливо. «Нетушки, без лошади и человек не человек, а недоразумение одно!» Катя со свистом оттопырила нижнюю губу в презрительной гримасе. «Скоро сядешь на лошадь!» Отец Модест помахал рукой. Ойрот махнул крошечной ручкой в ответ. «Так ведь не на свою!» «Здешние лучше для горной местности!» «Ну, не знаю я!» Нелли могла уже видеть круглую шапку, отороченную мехом с лисьим хвостом на макушке. Хвост развивался по ветру, словно султан над шлемом рыцаря, который не живет в замке духов.